Глава 20. Возвращение. Чуть позже появилась небольшая возможность подняться на берег, где круче с обрывом нет. Там мы это и сделали, хрустя кустарником. Хруст даже перебил рев движка по громкости. Дальше двигались по лесу между деревьев, часто проламываясь прямо через кустарник. Заметив просвет, меня тут же в спину толкнули. Я остановил бронемашину. Глушить не стал и, привстав в люке мехвода, осмотрелся, после чего стал выбираться. Оставив девчат на месте, сбегал к опушке. Обнаружил пустую полевую дорогу и порадовался, что не ошибся. Мельком глянув на наручные часы, вернулся к танку. Я с тревогой поглядывал на датчик уровня топлива. Он быстро опускался. После леса километров 30 проехали, но встречали лишь деревенских несколько раз. Те шарахались от бронемашины с крестами. Дважды мосты впереди показывались, но мы их объезжали и переправлялись самостоятельно, благо места спуска и подъема не доставили проблем. Все это длилось, пока нам в лоб не вышла моторизованная колонна противника. Я сразу засек клубы пыли впереди от двигавшейся техники. Уверен, у нас тоже такое демаскирующее облако пыли было. Я тут же остановил бронемашину, жаль, бинокля нет, не видно, кто движется, и велел девчатам вылезать. Сейчас бой будет, мне топливо нужно. Они без вопросов покинули танк и укрылись во овражке, поросшем кустарником. Мы этот момент заранее обговаривали. Я сам сполз задом в этот овражек, оставив торчать башню, и перебрался на место командира. Оба люка были открыты. Рядом из врагов никого, а оглохнуть от стрельбы я не хотел. Взвел затворы пулеметов и стал ожидать. Колонна приближалась, и не сразу я рассмотрел, что там движется, а когда разобрался, то в удивлении поднял брови домиком. Два мотоцикла, ганамак и три грузовика. Ничего не напоминает? Вот и я думаю, что это та самая группа, что в лесу побывала и хуторян уничтожила. А я ведь надеялся, что мы повстречаемся. И смотри-ка, мои надежды оправдались. Спасибо Фортуне. А теперь увидим, правильно ли меня уникумом прозвали. Жаль, в начальном периоде войны эта моя способность не пригодилась, не считая редких эпизодов. А сейчас нужно расстараться. Вот уж что-что, но я постараюсь, чтобы никто не ушел. Карателей я уничтожу полностью и с удовольствием. Двигались они уверенно, и когда до мотоциклов метров 100 осталось, я заметил, как привстал седок на передовом. Похоже, заметили башню. Я открыл прицельный огонь из спаренного пулемета. Двумя короткими очередями срезал экипажи обоих мотоциклов. Все, эти вне игры. Тут же заработал ДШК, пули которого пробивали насквозь кузовы грузовиков. Нужно вывести как можно больше солдат противника из строя. И крупнокалиберный пулемет, что бил по плотно сидевшим солдатам в открытых кузовах, самое то. Некоторые из солдат успели при первых выстрелах выпрыгнуть, но большинству не повезло. Прицельные короткие очереди на 10-15 патронов просто опустошение в кузовах грузовиков производили. По кабинам тоже прошелся. Да, про ганамак я помнил. Но что он мне мог сделать со своим пулеметом винтовочного калибра? Звон от попадания пуль по броне танка стоит, ну и только. Тут главное в первые секунды нанести сокрушающее поражение живой силе, прорядив их настолько, насколько это возможно. А дальше уже идет зачистка. Да и канистры на бортах бронетранспортера меня интересовали. Ганамак пятился, обстреливая башню моего танка из своего пулемета. А я закончил расстреливать кузовы. Дальше работал из ДТ по залегшим солдатам противника. Теперь ганамак. Перезарядил ДТ. В ленте ДШК еще осталось 20 патронов, но мне хватило 7. Я прицельными очередями расстрелял бронетранспортеру ходовую, то есть гусеницы сбил. Ну и пулемет также, убив пулеметчика. Сам МГ вместе со щитком отлетели. При попадании еще какие-то детали в сторону разлетались. Несмотря на то, что в ленте патроны еще оставались, я перезарядил ДШК, изредка постреливая по противнику из спаренного на любые шевеления, что тут же прекращались, потому что попадал. Закончив, закрыл люки, перебрался на место мехвода и стал обижать колонну стороной. Дважды останавливался и расстреливал из ДТ недобитков, опустошив второй диск и перезарядив на третий. После этого подъехал к ганамагу с кормы и обнаружил, что десантные дверцы сзади открыты и кроме двух трупов внутри никого. Отлично, теперь я работал свободно. Катался вокруг колонны и расстреливал всех, не только кто пошевелится, но и по любому увиденному телу. По кузовам грузовиков тоже прошелся. Использовал только спаренный пулемет. После этого остановил танк, но не стал глушить его, а выбравшись наружу, еще и запер, убрав ключи в карман. «Мало ли какой шустрый немчура заберется и закроется внутри. Оно мне надо». Встал я у мотоциклов, сделал СТТ-контроль всем в голову, снял с одного унтера МП с запасными магазинами и стал проводить зачистку. Тщательную. Что удобно, тут открытое поле было, не спрячешься. А добежать до оврага и укрыться в кустарнике, где мой танк стоял, я никому не дал. Так что был уверен, что все, кто ехал в этой колонии, тут у дороги и остались. И трава тут не такая высокая, чтобы укрыться. Не было у карателей шансов, вот что я скажу. А недобитки все же были. Дважды мне приходилось падать, уходя от выстрелов, потом перекатом и поливать, откуда стреляли из ПП. Дважды пробежался у колонны и вокруг нее на 200 метров. Там троих нашел, одного добить пришлось. Один из немцев полз с оторванными ногами. Видимо, под очередь ДШК попал. Метров 100, пока от потери крови не издох. А теперь займемся приятным делом – сбором трофеев. Сняв с того унтера, у которого ПП позаимствовал бинокль с шеи, я позвал девчат и, открыв люки танка, велел им наблюдать за округой, дав оптику. Причем они захотели вооружиться, отцы учили стрелять. Анне дал карабин. Кире такой же МП, как и у меня. С боезапасом, естественно, ремнями и фляжками. Пока они меня прикрывали, я сделал первое дело. Снял канистры, проверяя на запах, и где бензин, сразу сливал в баки продолжавшего тарахтеть танка. Не хотел рисковать, мало ли не заведу. Воронку нашел в Ганамаге, там же внутри небольшую канистру с моторным маслом. Проверив уровень у своей машины, тоже долил. В общем, я слил три канистры с бронетранспортера, четвертая с водой была, и две канистры с мотоциклов. Почти 100 литров вышло. До полного совсем немного не хватало. Видимо, каратели где-то недавно пополнили запасы топлива. Пока, оставив пустые канистры в стороне, я стал обходить все трупы. Даже в кузовы залез, не поленился и не побрезговал. Разделся почти до нога, чтобы в кровавом месиве не испачкаться, и собирал документы карателей. Где-то около 60 набрал. В некоторых кузовах реально месиво было. Из трофеев почти 4 десятка наручных часов в немецкий кожаный ранец ушло. Туда же разная интересная мелочевка. Мои трофеи никому не отдам. Девчатам два ранца собрал, по котелку туда. Себе тоже новенький нашел, припасы из тех, что уцелели. В основном из багажных отсеков колясок мотоциклов. Оружие еще себе собрал. Только после этого стал сливать с баков грузовиков топливо и переливать в баки танка. Все, полные. Так я еще две канистры до полного набрал и отложил. Это запас. Что интересно, это не немцы были, венгры. Поначалу и не понял. Смотрю нашивки на рукавах, проверил документы. Так и есть, венгерский националистический батальон СС. Отлично. Я набил 6 ранцев, бинокли, планшетки с картами, другие трофеи, включая пистолеты разных типов. Даже девчатам по Вальтеру подарил. А как перевозить, неясно. Внутрь танка не уйдут, там и так места нет. Хорошо, в третьем грузовике два ящика нашел из-под снарядов, но тут их использовали для перевозки боеприпасов. У немцев не деревянные ящики, а картонные коробки. В дождь расползаются. Вот кто-то ящики из-под наших гаубичных снарядов и приспособил. Я вытряхнул содержимое, отмыл водой из канистра от крови и перенес ящики к корме танка. Там и закрепил их найденными в грузовиках веревками. Видимо, для повешений местных жителей и держали. В один закрепленный ящик отправил трофеи, в другой — канистры с бензином и ранцы девчат. Также немного продовольствия, в основном в виде консервов. Среди трофеев два фотоаппарата было. Также я собрал фотографии, где каратели позировали на фоне своих жертв. Это в особый отдел фронта уйдет. Пленки свежие были, так что снял уничтоженную колонну, сделав несколько снимков. Девчата на ее фоне попозировали. Себя я тоже снял на танке. Анна умела пользоваться фотоаппаратом, помогла. На заднем фоне разбитая техника стояла. На память. Больше тут делать нечего. Я поджег всю технику, и мы покатили дальше. У венгров я взял свежие карты окрестностей, так что уже ехал уверенно, оставляя дороги в стороне, знал, куда двигаться. Отъедем подальше, найдем, где встать, и поедим. Тут не только я голоден, но и пассажирки мои. Кстати, оружие они оставили снаружи, а себе взяли только пистолеты. Сам я сидел в танке в черном комбинезоне, почти мой размер, рукава чуть закатать пришлось. Нашел тюк комбеза под сиденьем водителя Ганамага. Аккуратно выглянув из-за куста, я задумчиво изучал мосток, что ремонтировали 16 военнопленных в рваной советской военной форме. Охраняли их 5 немцев. Тут же был грузовик. Помнится, под Минском была подобная ситуация. Только тут не советский грузовик на немцев работал, а французский трофей. Вчера мы отлично ту колонну карателей подловили. Потом, отъехав почти на 40 километров, пересекли водную преграду, довольно крупную речку под названием Роставица, и, встав на берегу, поужинали. Сварили в котелках 3 блюда – похлебку, кашу и какао. Да, избавившись от проблем с топливом, я изменил маршрут и двинулся на север, в сторону Житомира, а не к передовой, где нас могли ждать. Неподконтрольный танк немцев наверняка нервировал. Мы уже дважды замечали воздушных разведчиков, но оба раза успели укрыться. Потом отъехали от речки и спрятались в камышах на ночевку. На следующий день, то есть сегодня, двигались до обеда и въехали в крупный лес. До Житомира меньше 30 километров оставалось. Столько же до наших. Иногда громыхание канонады доносилось. И вот, пока девчата обед готовили, я решил прогуляться по округе и вышел к опушке. А там и эту группу рассмотрел. И что интересно, одним из пленных был Васин. Мы с ним учились на курсах в академии в Москве. Потом вдвоем командира нашего полка освободили из плена бандитов. Сомневаюсь, что он прошлым летом в плен попал. После партизан в этих краях немцы все оставшиеся лагеря военнопленных убрали отсюда, от греха подальше, в Польшу и Германию. Так что пленные свежие. Наши тоже попадали в плен при наступлении. Бывало и такое. Опустив бинокль, я задумался. Парней нужно выручать. Да и грузовик можно прихватить. Проблема в оружии. У меня при себе МП. И пусть боезапас солидный, 7 полных магазинов, 6 в чехлах и 7 в самом ПП, но до противника 250 метров. Это не то расстояние, чтобы использовать этот пистолет-пулемет. Тут карабин нужен. Хотя речушка с топкими берегами, через которую был перекинут мост, ныряла в лес, в котором я находился. Можно по берегу, укрываясь в камышах и кустарнике, подобраться и срезать немцев. А бойцы мне нужны. Вооружу и использую. Да, я решил ярко выйти из немецкого тыла. Например, взять генерала в плен. Вот для этого бойцы мне и нужны. Одному это не провернуть. Однако ничего сделать я не успел. Даже пошевелиться, чтобы отползти назад. И встав бежать к речке. На дороге появилась кавалькада разной немецкой техники. Там было 3 тяжелых мотоцикла с пулеметами на колясках, 2 ганамага, 2 грузовика, радийный грузовик с кунгом и 3 легковых автомобиля. Когда они пересекли мосток, в кузовы от пленных полетели гранаты, из леса ударили пулеметы. Да и немцы, что охраняли пленных, тоже участвовали в забаве. Дальше провели быстрый сбор трофеев, шмон машин, и уменьшившаяся колонна, часть техники была повреждена, быстро умотала, бросив у мостка только трупы. Ясно, наша разведка работала. Васин теперь там служит? Вполне может быть. Почему я не показался и не дал знать о себе? Потому что жить хочу. Пусть фуражка на голове наша, но комбесы и оружие немецкие. Будут они разбираться. Охранение даст очередь на поражение, и все. Так что вжался в землю и не отсвечивал, пока наши не умотали. А ведь они исполнили мою идею. 2 генералов, взятых в плен, я точно рассмотрел, включая еще несколько офицеров высоких званий. Молодцы ребята. Надеюсь, им будет сопутствовать успех, и они благополучно вернутся к нашим. Ничего, я их переплюну. Возьму 3 генералов в плен. Не обращайте внимания, это я так шучу. А теперь обратно. Ползком вернувшись вглубь леса, я встал и быстрым шагом, проверяясь, вернулся к стоянке. Обед как раз был готов. Успокоив девчат, которые расслышали взрывы гранат, да и стрельбу, тут меньше километра до мостка было, я приступил к обеду. От мысли взять высокопоставленного пленного я отказался. К нашим бы выйти без проблем. Мы собрались, я во фляжку слил остатки какао. Проехали около 10 километров, а дальше все оказалось забито немецкими войсками. Пришлось укрыться во овраге, потому как ближайшая роща тоже была занята немцами. Какое-то тыловое подразделение. В этом овражке ожидали 2 дня, пока наши, наконец, не собрались силами и не двинули. Громыхания слышались уже близко. Вот-вот наши появятся. На горизонте пыль и дымы от горевшей техники. Оставив девчат в том овражке вооруженными до зубов, я вернулся к дороге, по которой мы и приехали, и встал в засаду. Когда появилась крупная автоколонна, я стал бить одиночными выстрелами. В результате за полчаса на дороге и поле замерло порядка 10 бронетранспортеров и 100 грузовиков. 3 из них горели. Крупнокалиберные пули разваливали двигатели, потому и набил столько. Было бы больше, если бы боезапас к концу не подошел. Вернув танк на место стоянки, я переоделся в свою форму командира, девчата в танке заперлись и вернулся к дороге. Там уже наши шли, явно удивляясь такому количеству подбитой техники противника. Несколько 34-ок промелькнуло. С десантом дальше за немцами ушли. И уже боевые подразделения появились, стрелковые. Выйдя на открытую местность, я помахал рукой. И в мою сторону вскоре свернуло до отделения бойцов. Старшим сержант был. Разобрав мое звание, он подбежал и доложился. Сержант Сомов, 197-я стрелковая дивизия, что совместно с отдельным танковым полком наступала на этом направлении. Полк этот я знал, был у него с проверкой, и командир знал меня лично. Я кратко изложил свою историю, ну и то, что это я тут побил немцев, и велел вызвать старшего по званию. Тут как раз танки пошли, 8 КВ, вскоре подошел и капитан-танкист. Он внимательно выслушал мою историю, обрадовался, что у меня есть Т-40. Я уже сообщил, что бронемашину передаю, а плавающий разведчик им очень нужен. Передал танк, трофеи мои отдельно сложили, прошел собеседование у особистов, и вскоре мы в кузове полуторки уже катили в Киев. Машину мне одолжил командир танкового полка до штаба фронта. Тот пока еще в Киеве и переезжать не собирался. А вот настроение у меня было на нижнем уровне. Нет, так-то все отлично прошло, просто новости неприятные были. Да и девчата со мной в кузове устроились и отдыхают, но за небом поглядывают. Мы хоть небо и держим, но охотники могут налететь. Размышлял я о прошедшей беседе с подполковником Крининым, командиром того танкового полка. Если проще, то Потапов был убит позавчера. Диверсия. Взорвали его вместе с охраной по пути к штабу, а на его место, по приказу из Москвы, был назначен командир 1-й ударной армии генерал Кузнецов. Вот только проблема в том, что мы с ним друг друга на дух не переносим. Были терки весной, пару месяцев назад. Надо сказать, генерал имел мало боевого опыта, часто лежал в госпиталях. И почему его назначили, я не понимаю. Но знал одно. Тот меня вышвырнет из Киева, как только узнает, что я вернулся. Не уживемся мы в одном штабе. Это если не распорядиться привлечь меня к военно-полевому суду. Все же на территории противника был. Найти ему причину не проблема. Та еще мстительная сволочь. А Потапова жаль. Хороший командир и комфронта был. Вот Хрущева не жаль. Они в одной машине ехали. Но потеряв ногу и руки, Хрущев все же выжил. Интересно, кто его, немцы или наши? Я думаю, наши. Многим Потапов ноги оттоптал. В город мы въехали ночью. На въезде прошли проверку. И через 10 минут пришлось пересесть в кабину, чтобы показывать дорогу. Мы остановились у забора одного домового участка, где я и жил. Пока ехали, нас трижды патрули останавливали. После удачного покушения на комфронта, тут в несколько раз усилили безопасность. Лариса, или Лара, как я ее называл, обрадовалась моему появлению. О моей пропаже ей уже было известно. Оставив вещи и девчат, я разрешил водителю загнать машину во двор. Переночует и обратно поедет. А поспит на сеновале. Веранду девчатам отдали. Сам я, помывшись, Лара мне воды разогрела, быстро скользнул к ней в постель. Из-за Лары я на девчат комсомолок и не смотрел. Да и вообще интересная девчина. Статная красавица, 22 лет от роду, с черной косой до попы. Муж погиб на заводе во время бомбежки 22 июня, в день начала войны. Детей не было. Более того, Лара была уверена, что не может иметь детей. Какой-то коновал ей об этом сообщил. Так что мы особо и не сдерживались. Несколько месяцев счастья, и тут у Лары живот. Вот такие дела. А она счастлива, детишек хотела. Ни одного. Я еще ее свекру и свекрови морально по голове постучал. Дом тебе подарили сыну на свадьбу, а после смерти отобрать хотели обратно, выкинув невестку на улицу. А тут я заселился. Ну и постучал кулаком по столу. Отстали пока. Но если честно, то они в своем праве, дом-то их. Помиловавшись с Ларой, немного пообщались. Я описал ситуацию. Про Потапова та и так знала. А тут я объяснил, что не в ладах с новым комфронта. Так что, скорее всего, придется уехать. Предлагаю ей перебраться в Москву. Дом там куплю. Будет сама себе хозяйка. Это мое спасибо за ребенка. Она обещала подумать. На этой ноте мы и уснули. Уверен, что согласится. Сама деревенская, деревушка в километрах в 100 от Киева, и возвращаться к родственникам не хочет, а тут Москва. Да и я помогать буду. О свадьбе не намекала, но, думаю, такие мысли Лару не раз посещали. Утром мы сели завтракать, я и бойца позвал с сеновала. Чтобы не смущать того, сидел в исподней рубахе. Лара блинчиков напекла, молока и сметана от соседки были. Наша коза не доилась, недавно маленькие козлята появились. После этого водитель уехал, Лара ему с собой блинчиков завернула, а мы с девчатами направились в штаб. Кира хочет отца увидеть, надеюсь, он на месте, а у меня свои дела. К счастью, отец Киры был на месте, и когда увидел дочь, это случилось на входе в здание штаба, остолбенел. Обнимаясь, плакали оба. Я же, оставив их, направился по кабинетам, сдавая рапорты, писал объяснительные. Дольше всего в особом отделе продержали, но отпустили. В разведотделе сообщили, что они знают о том, что два топливных эшелона уничтожены в Виннице, и еще несколько эшелонов дополнительно сгорело. Там крутился высотный разведчик, вот и засек. Теперь знают, кто виноват. Сдал документы карателей и наших погибших, чтобы в списки потерь внесли. Фотопленку и фотографии карателей. Мне обещали снимки отдать чуть позже. А тут меня вызвали к комфронта. Так что уже в 11 часов я выходил из здания штаба, сжимая в руках приказ откомандовать меня в распоряжение управления кадров РККА. То есть я возвращаюсь в Москву, где, надеюсь, получу новое назначение. Кузнецов не орал, но говорил таким тоном, что хотелось помыться. Пришлось молчать и слушать. О награде за мои действия и думать нечего. Это не Потапов. Запомним. Дальше беготня, дела сдавал. И теперь вот с направлением в руке был совершенно свободен. Надо Лару обрадовать, что уезжаем. Тут-то и получил удар в плечо, отчего сделал полушаг вперед, оборачиваясь и глядя на улыбающееся лицо генерала, отца Киры. «Спасибо за дочь». «Просто и искренне», — сказал тот. «Бегаю и ищу тебя по отделам. Узнал, что тебя вышибли из штаба, выдав направление. Это правда?» «Да, лишился фронт своего талисмана». «Талисмана?» — уточнил знакомый полковник из отдела ВВС, что подошел к нам. «Ну да. Потапов меня своим талисманом считал. Мол, пока я с ним, никаких поражений он не терпит. Он же погиб. Так и меня рядом не было». Полковник отошел задумчивый. Я же, с трудом скрывая улыбку, это была просто шутка, повернулся к генералу. Ну а тот обнял меня и еще раз поблагодарил, и уточнил, что у меня по планам. Судя по чертикам у него в глазах, мою шутку он оценил, но виду не подал. «В Москву отправлюсь, дел хватит. Прошу дочку забрать и подружку ее, там в Москве встретят. А что об отце Анны?» «Погиб в первые дни войны», — коротко пояснил тот. «Мать осталась». «Хорошо, возьму». «Только я не один. Нас двое да багаж. С билетами поможете?» «На завтра?» «Да. Будут билеты». Договорившись обо всем, я достал из кармана свежие готовые фотографии. Снимки сделаны у колонны карателей венгров и, отделив часть, отдал генералу. Там обе девушки запечатлены. Память какая-никакая. После этого направился к Ларе. Та приняла новость и согласилась отправиться со мной. «Свой дом — это свой дом». Про то, что у меня квартира есть, Лара в курсе, но для нее свое хозяйство – это жизнь. Не хотела на городскую квартиру, дом с участком ей ближе. Там все свое, родное. Свекровь она уже предупредила, они пришли и стали помогать собираться. Я посетил рынок и купил 4 дешевеньких фанерных чемоданчика, 2 мне, 2 Ларе. Свои трофеи я забирал, а ранцы продал на рынке. Не в форме ходил, у меня комплект гражданской одежды имелся, тут приобрел весной. Да и вообще от многого неликвида избавился. Зато хорошую цену получил. Все наручные часы, что с немцев снял, почистил и продал. На полдома денег теперь есть. Ларе подарок сделал, миниатюрные женские часики. Для нее это дорогой подарок. Потом была жаркая ночь любви, а рано утром мы уже покинули Киев, и когда рассвело, столица Украины скрылась далеко позади. Вещи при нас, всю багажную полку заняли. Девчата тоже тут. Им верхние полки, нам с Ларой нижние. А так мы смотрелись довольно забавной парой. Я на голову ниже Лары, это бросалось в глаза. Ну не знаю, в постели нам это не мешало. Дорога прошла спокойно, никто особо не шумел. Хотя поезд и был переполнен. Если были свободные места, сидели там, даже в коридорах на полу. А у нас купейный вагон. Что в плацкартном делалось, думать не хотелось. Поезд скорый был. Так что уже в обед следующего дня, за час до темноты, мы прибыли на Киевский вокзал Москвы. Девчат действительно встречали. Тут и мама Анны присутствовала. Машина была, так что, отправив их, Я позвал носильщика с тележкой. Это была дородная баба с круглым лицом. И мы вместе доставили вещи на площадь у вокзала. Тут я нанял такси, как раз подъехала, и мы поехали ко мне на квартиру. По пути я в комиссионный магазин заскочил, свежего хлеба купил, 3 пачки макарон, риса ведро и масло подсолнечного. Карточки уже ввели, а у меня их с собой не было, вот и пришлось в этом магазине брать. Тут без карточек, ну куда дороже. Остальное на квартире и так есть. Там небольшой склад продуктов длительного хранения. Света в курсе, что мы приехали. Я сначала из Киева звонил, а сейчас с вокзала. Так что, когда мы приехали, Ольга, сестра Светы, нас уже встречала. Она вчера влажную уборку сделала и к нашему прибытию щи сварила. Познакомил Лару с Ольгой, а то они только по письмам знакомы. Я Свете сразу сообщил, что у меня еще один ребенок будет. Так что они переписывались, а сам стал вещи поднимать в квартиру. Ревности между Ларой и Светой не было. Свете я ребенка сделал по ее просьбе. Получились девочки-близняшки, ну а на этому еще больше рада. Мужчина Свете был не нужен. Хотя, если честно, это она раньше говорила. Сейчас, может быть, и не так. Для Лары это был просто бурный роман, что перерос в нечто большее. Я же сразу говорил, жениться не планирую, но если дети будут, помогать не откажусь. Чую, мой холостяцкий образ жизни скоро нарушат. Стоит одной из девиц написать заявление в соответствующие органы, и меня обяжут жениться. Хорошо, что обе девушки, что Света, что Лара, не такие. А даже если кто подобное удумает, заставить меня делать что-то очень сложно. Первую встречную под венец не поведу, так что лучше меня не злить. Привык я к холостяцкой жизни и ничего менять не хочу. Пока Ольга с Ларой лично знакомились и готовили праздничный ужин, ко мне на квартиру и Света с дочками и Витей прийти должны, Витя из школы, а дочки сейчас в яслях, их чуть позже заберут. Я разложил вещи, погладил форму, обрызгался одеколоном и направился в управление кадров РККА. Мне предписывалось прибыть по возможности быстро. Сдал направление, меня внесли в журнал приема и учета, ну и пообщался с дежурным, изложив свою историю. Повторил шутку про талисман, вместе поржали. Пожилой майор, что тут был, покивал, такое бывает. Обычно избавляются от посредственностей и откровенно никчемных командиров, которых непонятно куда пристроить. Бывает и тех убирают, кто не нравится, хотя командиры они неплохие, как в моем случае. Так что тут все в норме. Я попросил майора попридержать мое назначение, хотя бы 3 дня, хочу в столице пожить. Адрес я оставил, номер телефона тоже. Да, моя квартира телефонизирована. После этого вернулся к своим. Ну а потом был фуршет. Никого не приглашал, только свои. Играл до вечера с дочками. Ух, и шустрые девахи, а ведь через 3 месяца год им будет. Ползают активно, но пока не ходят. Да и рано им. А назначение я получил. Уже на следующий день позвонили и пригласили зайти. Западный фронт. В 21-ю армию генерал-лейтенанта Петровского. Завтра отбытие. Так что не успели мы с Ларой дом купить, 6 объявлений объездили, и ничего по душе ей не пришлось. А раз выбирает она, то пусть дальше это делает. Ничего страшного, у меня на квартире поживет. Пусть ребенком занимается, а не хозяйством. Так что мы попрощались, я Ларе открыл солидный вклад в Сбербанке на ее имя, все те деньги, что с трофеев получил, и плюс с моего счета добавил. На дом точно хватит, еще и на живность останется. Так что она продолжала искать себе дом. Купит, если понравится, а Света с Ольгой в качестве поддержки присутствовать будут. Я договорился. Ну и уже 5 июня, в свой день рождения, отметить успели, даже подарки получил, я на пассажирском поезде выехал в Вязьму, где и размещался штаб Западного фронта. Бои за Вязьму всю зиму шли, но к Москве врага не пустили, хотя Тверь захватили, но дальше не прошли. Да и выбили их вскоре и отогнали. Перед отъездом я посетил того же нотариуса и внес в завещание еще нерожденного ребенка Лары как своего наследника. Девочка у нее будет или мальчик, неважно, я о будущем их думал. А пока узнаем, что меня ждет впереди. Сидя на лавке в десантном отсеке транспортного Ли-2, я мысленно матерился. Доставалось всем, а особенно Петровскому. Тоже мне нашел палочку-выручалочку. Надо сказать, за эти 2 недели, что я прибыл на фронт, произошло немало всего. Моя шутка в Киеве обернулась катастрофой. Не знаю, я тут как оракул беду накликал или еще чего, но 4 дня назад, как раз 19 июня, рухнул Юго-Западный фронт. Немцы смогли перекинуть резервы, и ударили с двух сторон, со стороны Гомеля и со стороны Винницы. Прорвали фронт, похоже, заканчивают брать огромную группировку советских войск в котел. Киев в него тоже попадал. Сейчас там огромная паника и неразбериха. А ведь Кузнецов, ставший комфронта, забрал с тех направлений резервы, как раз и оставленные Потаповым, чтобы купировать попытки немцев устроить такие прорывы. Он эти резервы в наступление кинул. 20 километров до Винницы не дошли. Вот такие дела. Да уж, Кузнецов — это не Потапов. Так и говорят вокруг. Потапову было наплевать, что ему там из политуправления или генштаба сверху спускают. Он воевал так, как считал нужным. Поэтому у его фронта были минимальные потери в людях и в территориях. Берег он людей. На других фронтах такого не было. И наступал аккуратно и четко. Кузнецов же, что та девушка легкого поведения, кому бы подмахнуть. Что бы не спускали сверху, спешил выполнить. Такой бардак начался, что и заканчивался вполне ожидаемо. А моя шутка ударила по мне. Она разошлась по войскам. Талисмана нет, значит поражение. Меня в особый отдел вызывали, песочили долго. Ладно, это теперь история. Судьба Юго-Западного фронта мне уже безразлична. Я за Западным фронтом теперь числюсь. В штабе 21-й армии, в разведывательном отделе. Вы будете смеяться, но и тут я аналитик. В общем, генерал со мной долго общался после прибытия и отправил знакомиться с работой и начальством. Надо сказать, интересно было. Много новинок разведке дал. А тут 3 дня назад генерал вызывает меня и говорит, мол, за лето блокаду с Ленинграда нужно снять, а наша армия как раз готовится на Новгород наступать. В общем, отправляю тебя в тыл к немцам, сделай все, чтобы для армии наступление стало, что легкая прогулка. И дал 3 дня на подготовку. Я, когда вышел из землянки командарма, у меня голова пухла. Это вообще что сейчас такое было? Я что, бог по мановению все сделать? Он меня кем считает? Нет, понятно, Потапов ему хвастался, что я как начал на него работать, так фарт и попер, что и стало основой моей шутки про талисман. Но вот это мне кажется слишком. Петровский совсем берега не видит. И ведь, что интересно, я уже мысленно согласился поработать. Тот обещал звание полковника и выбить 3-ю золотую звезду. Это если все получится, и мы прорвем блокаду. А зная мою болезненную реакцию на это дело, явно обещанное сделает. Хотел дать радиста. Но я, как на нее посмотрел, сразу отказался. Залетит мигом, в моем вкусе, уж я постараюсь. Она была преподавателем в школе радистов, для усиления в армию прибыла. Вот так получилось, что в самолете я один, одет в десантный комбинезон. При мне 2 вещмешка с личными вещами и припасами на 10 дней. ППШ и пистолет ТТ, пяток гранат. Но главное, бумага от командарма такой силы, что я командирами корпусов могу командовать. Хотя корпусов нет, упразднили их, расформировав. В армиях дивизии и бригады, а корпусов нет. Мне даже стало любопытно, что из всего этого выйдет. И да, выброска произойдет меня одного. Петровский сказал, я себе подчиненных у немцев в тылу найду. Мол, дерзай. А знаете, мне даже любопытно, что из всего этого получится. Надеюсь, фортуна не подведет, сказал я себе. Не подведи, дорогая. Тут раздался сигнал, борттехник открыл дверцу, и вскоре я шагнул в ночь, опускаясь под куполом парашюта, а самолет, завывая моторами, полетел дальше. Поворачивать на месте сброса запрещено, так можно выдать, где парашютисты опустились. Но экипажу Ли-2 это и не нужно. Самолет, фактически перегруженный припасами, летел в Ленинград, где с продовольствием начались уже большие проблемы. Вот и сбросили меня по пути. А я, болтаясь под куполом, прикидываю, что нужно сделать первым делом. Да что, выспаться, конечно же. А там что-нибудь придумаю. И еще, до конца прорыва блокады к нашим не выходить. Поднадоели, буду сам себе командир. Я сказал. А на земле меня уже ждали. Я, оказывается, опускался на лесную дорогу, где стояла на ночевке танковая колонна. Конец первой книги. Продолжение следует.